Зачем человеку другие часы? Другие часы – это тела других людей, животных, растений, механических и прочих иных устройств. Тех, что сделаны людьми, и тех, что даны в пользование людям другим путем. И хотя все они показывают время по-разному, есть между ними известные сходства. Дети играют. Один из них с закрытыми глазами считает до 10, остальные прячутся. Он играет в часы. Они играют в несуществование их тел. Чем ребенок, играющий в часы, хуже иных часов? Ничем. Он отмеряет время. Время несуществования тел других детей. Когда это время истечет, тела могут начать обнаруживаться. Это время до жизни, до ее появления. Если никто и никогда не видел человека, был ли он? Тот, кого ребенок так и не нашел, играл ли вовсе? А для других детей счет ребенка с закрытыми глазами отмеряет время открытия дверей. Когда ведущий в игре закончит счет, он может открыть дверь, и встреча с ним состоится. Другие часы открывают нам возможности узнать последовательность открытия новых и новых дверей. Ведь пока ребенок не закончил считать, можно переменить место, перебежать в коридор или в другую комнату. Если у человека и есть часы на руке, но так темно, что он не может разглядеть стрелки и цифры, ему трудно понять, в какой последовательности совершать поступки, какие еще двери для него не закрыты. Другие часы даны человеку, чтобы знать свой путь. Но тот, кто хорошо умеет пользоваться своими главными часами, не нуждается в иных.